Когда аэробус приземлился в аэропорту Вашингтауна, король проснулся, сладко потянулся и, похлопав по плечу своего друга и советника, произнес: «Вот и все, а ты боялся. Видишь, как хорошо все закончилось?» «Нет, Арни, все только начинается», — ответил Арчибальд и неопределенно вздохнул. Рудик мчался по улицам уже вполне проснувшегося города, как сумасшедший. Он еле успевал приехать в часть, не говоря уже о том, чтобы в 8 быть у командира в кабинете. Влетая в штаб, он врезался в начальника службы АТФ, о чем-то разговаривавшим с полковником Серовым. Оба недоуменно посмотрели на сержанта. «И куда мы так летим?» «А, милый», — спросил у него капитан. «Так ведь в 8 командир нас с вами вызывал», — едва переводя дыхание и удивленно глядя на своего шефа, ответил Рудик. Помолчав немного, он добавил: «Вы что, забыли?» «Нет, ну вы посмотрите на него», ни к кому не обращаясь, развел руками начальник службы АТФ. «Забыли. А вы не забыли, который час?» Начальник склада посмотрел на поднесенную к своему носу руку капитана, но циферблат часов расплывался. Немного отстранясь, он еще раз глянул на часы и ответил: 8 часов, 11 минут, сэр. Вот то-то и оно, так кто из нас забыл? Наверное, ты». «Никак нет, сэр. Просто пробки на дорогах». «Какие пробки? От шампанского или вина, а может от водки? Ты на себя посмотри, весь растрепанный, неопрятный. Это ты, наверное, наступил вчера на пробку», — встрял в разговор Серов. «Никак нет, сэр. Я вчера допоздна работал и немного проспал». «Плохо, милый, очень плохо», — опять взял инициативу на себя капитан. «Но тебе повезло, у командира с утра пораньше майор обтекаемый засел, так что он пока занят, велел подождать. Пойдем к тебе на склад, посмотрим, как там наша новая книжечка учета поживает, а старую ты мне сдашь». Сержант встал как столб и побледнел. «Господин капитан, я ее ночью уничтожил». Капитан остановился как вкопанный. «Как уничтожил? Сжег? Ты, что, милый, идиот? Как ее можно уничтожить, если все книги подотчетные уничтожаются комиссионно, по приказу командира части?» Рудик молчал. Он понял, это конец. «Конец всему. Что ты молчишь, как рыба об лед?» Не унимался начальник службы АТФ. «Сколько ты уже служишь, а, милый?» 6 лет, сэр». «А на должности начальника склада?» 2 года, сэр. До этого был заместителем командира конвойного взвода. «И за 2 года тебе ни разу не пришлось участвовать в уничтожении секретных документов, или ты не знаешь приказов по службе АТФ и секретному делопроизводству?» «Пришлось участвовать 2 раза и приказы я знаю, просто вчера тормознул». «Что сделал?» «Ну, устал я очень, господин капитан», и не соображал уже ничего. Начальник службы АТФ помолчал, потом спросил: «Где ты ее сжег?» «В специальной печи, для уничтожения секретных документов», — преданно глядя в глаза начальству и уже оправившись от первого шока, врал сержант дальше. «Куда дел пепел?» «Выгреб и выбросил в мусор», зная, что мусор вывозится в 6 утра, уже слегка улыбаясь и будучи уверенным, что доказать это невозможно, — отчеканил Рудик. «И как это проверить?» «Придется поверить на слово, сэр. Честно, я ее уничтожил. Смотри, какой солдат. Устал, не соображал ничего, а все сделал так, что и проверить нельзя. Короче, я тебе не верю. Будет назначено служебное дознание, а пока марш на склад и жди, когда тебя вызовут», — сказал капитан и пошел обратно в штаб, забыв или не захотев идти с Рудиком и смотреть на новую книгу учета. Сержант перевел дух. «Вот папандас», — подумал он. «Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, прорвемся». И пошел на склад. Федор проснулся в 9 часов утра, солнечные лучи проникали сквозь неплотно задернутые шторы и бродили по комнате, придавая ей несколько таинственный вид. Он приподнялся не к кровати и позвал: «Виктория». В проеме двери появились Вика и Виталий Всеволодович. «О, да мы уже пытаемся сидеть», — улыбнулась девушка. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Измеров. «Спасибо, благодаря вашей дочери, хорошо. Она прямо богиня врачевания и красоты, сам не зная почему», — добавил последнее слово Федор. «Кушать будете?» — смущаясь, спросила богиня. «Нет, Вика, спасибо, если можно горячего сладкого чая», — тоже краснея и чувствуя себя слегка неловко, — попросил раненый. Вика пошла на кухню ставить чайник и делать бутерброды. Она сама недавно встала и не успела позавтракать. Когда Виктория проснулась, отец уже не спал, а может, еще и не ложился. В последнее время Измеров сильно сдал, как-то осунулся, даже постарел, хотя о человеке в его возрасте, Внешне трудно уже судить, насколько он изменился. Когда девушка вернулась в комнату, Федор полулежал на кровати, подложив подушку под спину, Виталий Всеволодович сидел у него в ногах, и мужчины мирно разговаривали. «Федя, нельзя тебе еще сидеть, рана может открыться, а ну ляг, немедленно», возмущенно воскликнула она, не заметив даже, что обращается к своему подопечному на «ты». «А мне твой папа еще своей настойки нальет, и буду я как новенький», улыбаясь и тоже называя свою спасительницу на «ты», ответил непослушный больной. Виталий Всеволодович молча посмотрел сначала на дочь, потом на Федора и улыбнулся. Только сейчас молодые люди поняли, что сморозили что-то не то, но вот что, это осталось для них загадкой, и от этого второй раз за это утро смутились и замолчали. Неловкую паузу нарушил Измиров. «Конечно, Феденька, я тебе дам своей настойки, тем более что она помогает и очень хорошо помогает, но это попозже, а сейчас давайте попьем чай и поговорим. Я так понимаю, что вы хотите узнать все обо мне, как я попал на аллею, кто в меня стрелял и так далее», первым начал Федор. «Хотелось бы», в один голос подтвердили дочь и отец. «Я вас понимаю, но не сочтите за дерзость и неблагодарность за все то, что вы для меня сделали, многого я не расскажу. И не потому, что не доверяю, а отчасти потому, что вы мне можете не поверить, а отчасти от того, что сам не совсем пока все понимаю и знаю. Единственное могу сказать, что я не преступник, и полиция меня не ищет ни за побег из колонии, ни за какие-либо преступления. А сейчас, извините, можно мне просмотреть газеты за последнее время? Мы прессу не выписываем, но если хотите, то я схожу куплю вам газет», меняя тон с дружеского на официальный, произнес Измиров, встал и вышел. Вика сидела молча, обиженно надув свои губки. «Вика», робко, извиняющимся голосом, окликнул ее Федор, «не обижайтесь, пожалуйста, я все расскажу потом, когда разберусь в обстановке. Я думала, мы с отцом заслуживаем того, чтобы не скрывать от нас ничего, тем более что вы говорите, что с законом у вас разногласий нет», отвернувшись к окну, надтреснуто произнесла девушка. Федор помолчал, а потом попросил: «Если можно, перенесите телевизор в эту комнату. И вообще не переживайте, как только смогу более-менее самостоятельно передвигаться, я уйду и больше не вы, Вика, ни ваш отец меня не увидите». «Дурак», разрыдалась собеседница и выбежала из комнаты. Федор попытался вскочить, но от резкого движения в груди больно кольнуло, и он потерял сознание. Инна стояла за станком и размышляла о превратностях судьбы. Ведь она видела, что Олег Рогоза давно вздыхает по ней, практически с первой встречи. Девушка до сих пор помнит тот день. Была зима, мороз такой, что трещали деревья в парке. Она бежала с работы домой, с одной мыслью, скорее добраться до ванной, набрать горячей воды и плюхнуться в нее, отогреваясь. На улице уже было темно, людей не видно. Все сидели по теплым квартирам и получали очередную порцию телевизионного наркотического опьянения. Пробегая мимо городской библиотеки, она поскользнулась и, чуть было, не упала на пятую точку. Но удариться о мерзлую землю ей не дали руки, ее подхватившие. Инна подняла глаза и увидела несуразного молодого человека без шапки, в такой мороз, с всколоченными волосами, который смотрел на нее как на чудо и бережно поддерживал под руки. «Что же вы так неаккуратно, девушка? Так и убиться можно», сказал незнакомец. «Меня, между прочим, меня Инной зовут», почему-то с вызовом ответила она. Молодой человек не обиделся на ее тон, а наоборот, громко рассмеялся. «А меня, между прочим, Олегом». Инна потупила взгляд. «Извините, спасибо вам». «Да ни за что, давайте я вас провожу, а то не дай бог, такая красавица упадет и повредит себе что-нибудь». Инна хотела обидеться, но передумала и согласилась. Они шли и разговаривали, не замечая холода. Олег оказался очень интересным собеседником и обходительным человеком. Рогоза провел ее до самого подъезда, и только тут девушка почувствовала, как она замерзла. Быстро попрощавшись, она забежала внутрь. На следующий день, когда Инна выходила из дома, возле подъезда стоял Олег. При ее появлении, он вынул из-за пазухи маленький букетик фиалок и протянул ей. Где Рогоза их взял посреди зимы, для Иволгиной до сих пор оставалось загадкой. Так они начали встречаться, правда, встречи были редкие, то чаще по делу. Олег раскрыл ей глаза на ситуацию в стране, которую она и сама видела, но как-то не могла объяснить и сложить воедино. Инна знала, что он неравнодушен к ней, да и самой девушке веселый и в то же время серьезный и рассудительный Рогоза нравился, но вот о каком-то сильном и глубоком чувстве она не задумывалась вчера, да вчерашний вечер перевернул все с ног на голову. Одно – это когда ты догадываешься о чувствах человека к тебе, совсем другое – знать. Прошлым вечером Инна впервые посмотрела на Олега не просто как на друга и товарища по оружию, а как на мужчину, а поняв, что он ей тоже не безразличен, повела себя как последняя дура, как маленькая девочка. Ей не кстати вспомнился сержант, думать о нем она не хотела, но задание есть задание, да и оправдаться перед Олежкой будет проще, если выполню задание. Да, решено, сегодняшний вечер она посвящает сержанту, только бы его найти. Рудик сидел на складе и думал, как ему выпутаться из сложившейся ситуации. Доказать никто ничего не сможет. Единственное, до чего могут докопаться эти тупорылые начальники, так это до неправомочного уничтожения книги. Доказать, что он ее потерял, никто не сможет, тем более, он ее и не терял, так вырвал один лист и заменил другой. Вырванный лист, еще ночью, был сожжен, правда, не в спецпечи, а в пепельнице, стоящей на его столе, но суть от этого не меняется. Так что ничего инкриминировать эти придурки ему не смогут. Решив, что за этот проступок он максимум отделается губой, сержант начал обдумывать решение более важной проблемы, как вынести автомат, так чтобы его исчезновение со склада не было замечено. До того времени, пока здесь находится майор обтекаемый, и пока не закончится испытание нового оружия, о выносе ТОК-9М не могло быть и речи, ведь в любой момент могут прийти и проверить их наличие, не говоря о том, что в любой момент могут взять оружие для проведения отстрела. Автомат можно вынести только после всех мероприятий, если стволы не увезут обратно. А если закрепит за личным составом, то на пару дней можно будет рискнуть и отдать свой. Да, надо будет опять встретиться с Рафиком и обговорить уже все детали более подробно. И еще у Рудика оставалось одно неоконченное дело, Инна. Где она живет, он знает, надо только прийти в гости и сделать дело. Такому бравому сержанту она не откажет, не посмеет отказать, ведь кто она и кто он. Немного успокоившись и почувствовав себя в относительной безопасности, начальник склада расслабился. В это время зазвонил телефон. Рудик выругался, схватил трубку и представился. Начальник склада АТФ, сержант Бореев. Рудику нравилась его фамилия. Он считал, что его род идет от каких-то древних богатырей, стоявших на границе и боровшихся с иноземными супостатами, и произносил он ее с гордостью, даже с вызовом. Однажды Стукачев посмеялся над ним, сказав, что фамилия Рудика происходит вовсе не от древних богатырей, а от древних тупиц, которые были глупыми как целый сосновый бор. За такие слова Рудольф набил морду насмешнику, да так, что Стукачев долго провалялся в госпитале с сотрясением мозга, а Рудик просидел на гауптвахте 10 суток и был лишен денежной надбавки за повышенную боеготовность. Начальник склада знал, что тот его не простил и готовит в ответ пакость. Итак, Рудик выругался, схватил трубку и представился. Начальник склада АТФ, сержант Бореев. Здравствуй, здравствуй, милый. А ну-ка, зайди ко мне. Да, и книжечку прихвати, услышал сержант знакомый вкрадчивый голос. Есть, сэр. Рудик положил трубку. Вот, козел, подумал он, взял книгу учета и вышел со склада. Возле выхода стоял часовой, начальник склада отвязался на нем. Че встал, иди гуляй, охраняй военное имущество. Часовой презрительно посмотрел на сержанта, пожал плечами, сплюнул ему под ноги и пошел вдоль колючки. Придя в штаб, Рудик столкнулся, чуть ли не лбами со Стукачевым, который выходил из комнаты дежурного по части. Что ты тут забыл, сержант? Иди к себе на склад и сиди там как мышь, набросился на него помдеж. Ага, тебя забыл спросить, а может... Ты еще хочешь в госпитале на халяву отдохнуть? Могу устроить, огрызнулся на Стукачева Бореев. Дождешься ты у меня, сосновый бор. Рудик бросил книгу, схватил Стукачева за отвороты куртки и приподнял. Отставить. Это что за безобразие? Бореев, бросьте Стукачева. Из комнаты дежурного выскочил Серов. Рудик еще слегка приподнял своего оппонента и вытолкнул его по траектории вверх. Помдеж пролетел немного и грузно приземлился в полутора метрах от начальника склада. При приземлении послышался хруст, и Стукачев, не удержавшись на ногах, сел на пол. Он попытался вскочить, но от резкой боли в стопе вскрикнул и опять опустился на линолеум. Серов стоял молча, только рот открывался и закрывался в немой речи. «Ты мне ногу сломал», — сволочь, орал сидя на полу помдеж. Я тебе ее не ломал, вот господин полковник свидетель, ты просто неаккуратно ходишь, ответил ему Рудик, подбирая книгу и отряхивая с нее невидимые пылинки. Сержант, вы что сделали? Наконец смог выговорить Серов. Сэр, вы же сами сказали мне его бросить. Сэр, вытянулся во фрунт Бореев. Да ведь я же не это имел в виду. Виноват, сэр. Я вас не понял, сэр. Вылетишь со службы, поймешь. А ну пошли к твоему начальнику. На полу сидел и скулил от боли и обиды Стукачев. Губа, гауптвахта. Место, где отбывают дисциплинарное наказание, арест, военнослужащие. Колючка, ограждение из колючей проволоки. Глава 30. Глава 30. Федор медленно приходил в себя. Открыв глаза, он сначала различал все так, будто плавает в море на глубине не менее 5 метров без маски. Почему именно в море и на глубине 5 метров, сын президента не знал, но вот так его постепенно возвращающемуся сознанию захотелось. Очертания обстановки были расплывчаты, колебались, глаза резало, но понемногу все приходило в норму, и Федор уже видел скорбное лицо Вики, склонившееся над ним. Ему страшно захотелось ее обнять и поцеловать, но он только улыбнулся и тихо произнес: «Вика». Виктория тоже улыбнулась. «Как вы нас напугали! Когда вы потеряли сознание, то ударились головой о спинку кровати, и вот уже час, как мы с папой пытаемся вас привести в себя. Все хорошо, Викуля, все хорошо. Спасибо огромное и вам, и Виталию Всеволодовичу за заботу. Еще раз извините, вам надо полежать». Подошел Измеров к кровати и протянул Федору рюмочку с желтой жидкостью. Федор выпил, по телу растеклось тепло, и его потянуло в сон. Разбудили его негромкие голоса, доносящиеся из кухни. Их было 2 и оба мужские. Один голос он определил как голос Измерова, а второй тоже был знаком, но вот вспомнить, когда и где его слышал, Федор не мог. Конев, Свирид, Андрей и Любовь Ивановна сидели в комнате Свиридова и обсуждали состав боевых групп. Перед ними лежали листки с результатами стрельбы, психологических тестов, причем Любовь Ивановна даже коротко расписала характеристики всех испытуемых и временем преодоления полосы препятствий. «Ну что, нам надо из 53 человек выбрать 24 в основные группы и примерно 6 в резерв, остальные составят 2-й эшелон. И не надо сопеть, Василий Васильевич, я знаю, что ты хочешь сказать. Любовь Ивановна, вам слово. Необходимо 2 толковых мужика на должности заместителей начальников группы в каждую 3 по старшему. Значит так, мои предложения следующие». Полковник Серов и сержант Бореев стояли в кабинете начальника службы АТФ. Полковник громко возмущался, брызжа слюной, сержант стоял, потупив взор, а капитан внимательно слушал излияние полковника. Когда дежурный по части закончил, капитан тоже встал. Его лицо ничего не выражало, но Рудик знал, что это очень плохой знак. «Спасибо большое, господин полковник, за информацию, с этим обалдуем я разберусь», спокойно произнес начальник службы АТФ. Рудику стало совсем плохо. Серов вышел. «Что скажешь, милый мой, совсем охренел или как? Что ты себе позволяешь? Залет за залетом, и хоть бы что. Хорошо, пойдем сейчас к командиру части, доложим о проделанной работе, а потом он решит, что с тобой делать», уже на более высоких тонах сказал капитан и, открыв дверь, вышел. Рудик понуро поплелся следом. В кабинете командира части было накурено так, что хоть топор вешай, видимо, беседа с майором обтекаемым была долгой и непростой. Выслушав и капитана, и сержанта, полковник задумался. «И что прикажете с вами делать, сержант А?» Наконец, после долгого раздумья спросил командир. «Не могу знать, сэр», — ответил Рудик. Полковник не выдержал. «А, что ты можешь знать? Ты ничего не знаешь. Не знаешь, как оружие учитывать, не знаешь, как секретные документы уничтожать, не знаешь, как себя вести на территории части. Я так понимаю, что вообще не знаешь, как выполнять распоряжения командиров и начальников», — кричал он. От этого крика Рудику захотелось стать маленьким-маленьким, и он непроизвольно сжался. Полковник заметил это и рассвирепел еще больше. «Что ты там съежился? Как пакостить так, герой, как взбучку получать, так, хуже овцы короче, мальчик, объявляю тебе строгий выговор, лишаю надбавки за повышенную боеготовность, и запомни, еще один малюсенький проступочек, и тебе, крышка». На гауптвахте сидел, нарядов кучу получил, строгач имеешь, 2 года подряд без 13-й, следующий шаг, увольнение и не просто, а с волчьим билетом, тебе все ясно? Есть строгий выговор, сэр. Мне все ясно, сэр. Разрешите идти, сэр, иди. Хотя нет, стой. Найдешь майора обтекаемого, доложишь, что прибыл в его распоряжение, и до конца испытаний нового оружия, будешь в его подчинении. Все, пошел вон. Рудик развернулся кругом, ноги его дрожали, по спине ручьями тек пот, но он сделал шаг, открыл дверь и вышел. Только дойдя до склада, он, обессиленный от нервного перенапряжения, упал на стул, достал сигарету и закурил, руки у сержанта тряслись. Ближе к обеду, в лесной лагерь, лесник Алексей Иванович привез человека, с которым разговаривал Измеров по поводу изготовления оружия. Тот назвал пароль, Андрей с Коневым пригласили его пообедать, но гость отказался, сославшись на недостаток во времени. Тогда Свиридов, попрощавшись с Василием Васильевичем и Свиридом, прыгнул в машину лесника, и она тронулась в обратный путь. До города добрались без приключений, недалеко от дома Измирова. Андрей покинул своих попутчиков и направил свои стопы к Виталию Всеволодовичу, а машина с лесником и оружейником поехала дальше. На условный стук дверь открыла Вика. Свиридов вошел в квартиру, поздоровался с девушкой и ее отцом. От переизбытка чувств получилось это у него довольно громко. Виктория зашикала на него. «Тише, разбудите раненого». «Какого?» – не понял Андрей, но тут же спохватился. «Ах да, этого. Мне, кажется, я так долго не был в городе, что уже и забыл о нем. Ну и как он?» «Нормально. Вы узнали, кто он такой и откуда?» «Зовут Федор. Больше ничего он нам не рассказал». «Странно. Хватит стоять в прихожей, проходи на кухню, там и поговорим». Не выдержал Измеров и первым направился в указанном направлении. Когда все прошли и расселись вокруг стола, в маленькой кухоньке стало тесно. «Ой, совсем забыла, Андрей, вы кушать будете?» – спросила девушка. «Не откажусь, а то пообедать не успел». Утолив первый голод, Свиридов начал рассказывать о том, что происходит в лесу. Измеров внимательно слушал, когда что-то было непонятно, задавал вопросы и, получив ясные и вразумительные ответы, согласно кивал. Вика в разговор мужчин не вмешивалась. Рассказав обо всем и плотно поев, Андрей в свою очередь начал расспрашивать хозяев квартиры. «Да у нас особо ничего и не происходит», – рассказывал Измеров. «Все крутимся вокруг раненого, а он нам ничего рассказывать не хочет. Сегодня утром попросил газеты и телевизор перенести в комнату, где он лежит. Король улетел, наверное, надавал ЦУ нашему президенту, а тот теперь будет притворять их в жизнь. Что творится в городе? В городе все по-старому. Вот просмотри, это интересно». Виталий Всеволодович протянул Андрею газету с обведенной статьей. Свиридов взял ее и углубился в чтение. «Наше чиновничество в значительной степени представляет собой подчас замкнутую и надменную касту, понимающую государственные интересы как разновидность бизнеса». Этот вывод наглядно подтвердили два опроса, проведенных Институтом социологии. Первый носил массовый характер. По всей Русуви были опрошены 15 тысяч граждан, представляющих 11 социальных групп. Второй опрос проводился только среди госслужащих и чиновников низшего и среднего звена. Полученные результаты показали, что чиновничество действительно превратилось в особое сословие, живущее собственными интересами и по своим законам. Эта категория людей ощущает себя не в структуре общества, а над ним. Причем они стремятся сохранить свою власть, выступают за формирование классового сознания, где собственные интересы ставятся выше интересов общества. Не помогла видоизменить бюрократию и затеянная административная реформа. Как показали данные опроса, более 66% русовичей не видят никаких существенных перемен в работе органов власти. Более того, 32% опрошенных отмечают усиление самоуправства бюрократии рядовых чиновников после того, как началось выстраивание вертикали власти. 48,5% респондентов жалуются на то, что чиновники в большинстве своем далеки от интересов общества, 47,6% что они зачастую ведут себя нечестно и непорядочно. 37,9% опрошенных считают чиновников грубыми, а 46,9% продажными. При этом сами чиновники видят себя совершенно в ином свете. Они считают, что переживают за судьбу страны, мнят себя трудолюбивыми, инициативными, профессионалами своего дела с хорошими организаторскими способностями. Правда, все эти качества никак не отражаются на результате их работы. Более 60% русовичей и каждый третий чиновник отмечают низкую эффективность работы госорганов. Но если граждане считают, что причина тому в отсутствии страха, безнаказанности, низкой профессиональной подготовки госслужащих, то чиновники винят во всем несовершенство законодательства, большую загруженность и низкие зарплаты. Любопытно, что это между тем не мешает им наслаждаться жизнью. По данным исследования, свыше половины чиновников причисляют себя к благополучным гражданам. Они вполне удовлетворены качеством питания, жилищными условиями, своим досугом. Остальная же часть населения по всем этим параметрам оценивает качество своей жизни на плохо. Как считают опрошенные граждане, бороться с произволом чиновников можно, если взять их деятельность под усиленный общественный контроль. А в качестве главного контролера 43% респондентов называют президента. Однако, как отмечает депутат Госдумы Владимир Ружиков, лидер государства не способен укротить бюрократию. Более того, сам президент ослабляет влияние парламента, партий, федеральных СМИ. Андрей дочитал газету и вернул ее из Мирову. Что скажешь? Действительно интересно. Хорошо, я все понял, но у меня есть еще несколько вопросов. Давай, задавай. Ну, значит так, первый, где будем брать патроны? Второй, что делать с людьми в лесу? Третий, когда будет готова партия оружия? Далее, что делать с оставшимся полицейским? И последний, в какой срок и какое количество бойцов надо подготовить для переворота? Да, задал задачку. А у тебя самого есть какие-либо соображения? Добрый день, неожиданно раздался мужской голос. Не помешаю. Все трое обернулись на голос. В проеме кухонной двери стоял, прислонясь плечом к косяку, Федор. Цу, ценные указания. Глава 31. Инна Иволгина сидела в том самом кафе, где познакомилась с сержантом, в тайной надежде на его появление. Время обеда уже подходило к концу, а Рудик не появлялся. Вдруг дверь открылась, и внутрь впорхнули ее подружки. «Что я тебе говорила? Она здесь!» – просияла та, которая работала в строительной фирме. «ХМ, кто бы сомневался!» – парировала студентка. «Девочки, привет!» – обрадовалась Инна. «Что-то вы поздно, обед уже заканчивается. А мы не обедать, мы тебя искали. Вернее не искали, я догадывалась, что ты здесь, но хотелось пробежаться по магазинам, посмотреть, что там новенького. Мы и тебе звонили, но на коммутаторе все та же жаба сидит, ничего объяснять не хочет», — кричит обед. «И все тут, а, не обращайте внимания, пойдем, по дороге поговорим». Девушки вышли из кафе и пошли по улице, весело разговаривая. «Рассказывайте, как ваша вчерашняя охота?» — попросила Иволгина. «Да никак, я вчера просидела в кабаке возле полицейской части. Помнишь, оттуда то ли сбежали двое, то ли их похитили, еще в газетах писали, начала студентка. Помню. И что? Так вот, подсел ко мне один хмырь, лейтенант молоденький. Разговорились мы с ним, оказывается, командир патрульного взвода, только после полицейской школы. Посидели, потом он меня домой проводил, телефон попросил, обещал позвонить. Вот и все. А я вчера прогуливалась возле пехотной части, никто не клюнул», — вторила секретарша. «А как у тебя?» «Да у меня тоже что-то не так, обещал этот сержант объявиться, но не объявился. Попробую его сегодня вечером поймать». «И как ты собираешься это сделать?» — поинтересовалась студентка. «Имя у него Рудик, его так парень на машине с драконом назвал, и машина у этого Рудика не из дешевых. Думаю, простой сержант не может себе позволить подобную. Пойду по частям, благо они недалеко от моего дома и друг от друга находятся. Считаешь, тебе скажут, есть такой или нет?» — усмехнулась секретарша. «Попробую, вдруг получится». «Что ж, пробуй, вдруг действительно повезет». Девушки попрощались и пошли каждая по своим делам. Олег не находил себе места. Ему не давали покоя мысли об Инне и о двух малолетних токсикоманах, готовых за бутылку клея совершить любое преступление, вплоть до убийства. Он думал, что нельзя быть такой бессердечной, как Инна, нельзя на признание в любви рассмеяться, а потом как ни в чем не бывало обсуждать дела, пусть и важные. Он, как и любой мужчина, плохо понимал женщин, те или иные их поступки, считая, что женская половина сама не знает, чего хочет, поэтому и остается незакрытым вопрос, чего хотят женщины. И, естественно, ему даже и в голову не могло прийти, что и этот смех, и такой резкий переход к делам — защитная реакция женщины на слова, которых она ждала, но в то же время произнесенных неожиданно, как зима в январе. С мужской точки зрения, все должно быть ясно. Вопрос, ответ, может быть и не сразу, но тогда надо сказать: «Дай подумать, или что-то в этом роде. На подсознательном уровне Олег это понимал, но принять не мог. И еще он думал, правильно ли поступил, отпустив тех пацанов. Может, надо было, если и не сдать их полиции, то хотя бы отвезти домой и рассказать родителям о случившемся. Но в то, что они согласились бы сдаться родителям, Рогозе верилось слабо, да и кто у них родители, тоже вопрос. Жалко ребятишек, но отдавать их в руки полиции не хотелось, да и в родную полицию Олег, как и большинство русовичей, не верил. Единственное, о чем жалел он, так это о том, что не смог и уже, наверное, никогда не поймает тех двух других. Вот кого бы с удовольствием молодой ученый наказал и наказал жестоко. Глава видел, как мучается его помощник и друг, но виду не подавал и не расспрашивал его ни о чем. Пабло был обижен на детскую выходку Олега, надо же, сбежал, вот дитя, мог бы и объяснить, если что. Так они молча, каждый занимаясь своим делом, дожили до обеденного перерыва. На обед разошлись тоже порознь, но после обеда глава не выдержал. «Олег, что с тобой творится? Все нормально?» «Ненормально, ненормально, сам не зная почему», — вспылил Рогоза. Переждав эту короткую, но бурную вспышку гнева, главный астролог спокойно и в то же время восхищенно сказал: «Настоящий овен, молодец, а теперь давай по порядку». Рогоза рассказал своему другу и начальнику обо всем, что произошло с ним в последнее время. Глава внимательно, не перебивая, выслушал и по-отечески улыбнулся. «Ох, Олежек, какой ты еще молодой и глупый. Женщин понять невозможно, это я тебе как астролог говорю. Они – существа с другой планеты, и чтобы притереться и понять их, не один миллион лет должен пройти, и то, наверное, не поймем. Проблема еще и в том, что они не хотят нас понять, а считают себя всегда и во всем правыми. Вообще мужчине понять женщину очень тяжело, если не сказать больше, иначе была бы не жизнь, а сказка. Ненавидеть себя за то, что хочешь кого-то видеть, слышать, чувствовать, глупо. Я уверен, что жизнь намного проще, но в то же время и намного сложнее, чем мы сами понавыдумывали. Поэтому надо принимать все так, как оно есть. Я не говорю о том, что принять – это идти на поводу обстоятельств как бычок на заклание и рыдать, жалея себя и сетуя на судьбу. Нет, человек должен сам творить и себя, и свою судьбу, иначе он не человек. Надо иметь мужество принять то, что выпало на твою долю, и если тебе это не нравится, бороться или умереть, но опять же, умереть не жалким овощем, а в борьбе, борьбе с собою и с выпавшими испытаниями. Могу сказать одно, надо бороться за свое счастье. А по поводу этих пацанов, ничего не могу посоветовать, тут, как говорится, Бог им судья, да и тебе тоже. Может, и надо было их сдать, чтоб неповадно было. Да, спасибо, дал совет. А что ты хочешь, чтобы я тебе разложил по полочкам твои действия от и до, да и еще инструкцию приложил, как жить? Олег, это твоя жизнь, и ты сам ее делаешь и за нее несешь ответственность. Знаешь, как в песне, каждый сам отвечает там. Олег промолчал. Федор смотрел на опешивших и потому молчащих людей, горько усмехнулся и сказал: «Не бойтесь меня, все нормально, а о себе я сейчас расскажу». Виктория опомнилась первая. «Федор, вы почему встали?» Вскакивая со своего места и подходя к раненому, спросила она. «Давайте все в комнату, вы, Федор, ложитесь, а мы пристроимся рядом и послушаем вас», — распорядился Виталий Всеволодович. Делегация прошла в комнату, Федор устроился на кровати в горизонтальном положении, по нему было видно, что боль в груди пока еще дает о себе знать. Когда все устроились, где кому было удобно, и приготовились слушать, раненый еще некоторое время молчал, потом произнес, как будто ушат холодной воды вылил на головы слушателей: «Я сын президента, а стрелял в меня советник короля Амаралики, Арчибальд Райс». В комнате повисла тишина. Андрей посмотрел по очереди на всех своих собеседников. Прямо сцена из гоголевского «Ревизора», подумал он и усмехнулся. Выждав паузу и поняв, что пока никто больше ничего не скажет, Свиридов решил первым возобновить разговор. «Федор», — будничным голосом без капли тени удивления и сомнения начал он, — «расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что произошло с вами». Отец и дочь, оправившись от изумления, дружно закивали головами. «Да, да, пожалуйста, подробнее». Федор опять немного помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли пережидая очередной приступ боли в груди, и начал рассказ. Его слушали молча. Когда сын президента окончил повествование, в комнате была такая тишина и неподвижность в позах, что, казалось, не живые люди, а восковые фигуры сидят и заполняют пустоту. Андрей опять не выдержал первым. «Ну и что сидим? Почему молчим?» Но шутку не поддержали, и Андрей замолчал. Наконец заговорил Измиров. «Если все, что вы нам, Федор, рассказали, правда, то вырисовывается очень интересная картина. Ваш отец, пешка в руках аморальских политиканов, об этом народ догадывался и сам. Но вот то, что он уже им надоел и они хотят более изощренного издевательства над Русурией, говорит о том, что и король понял, шило в мешке не утаишь, и решил действовать по-другому. Теперь вопрос к вам, что вы предполагаете делать? Отомстить Арчибальду?» «Как?» Некоторое время помолчав, Федор, наконец, сказал. «Пока не знаю». «Хорошо, а кроме мести у вас больше нет никакого желания?» Опять выдержав паузу, сын президента ответил. «У меня не было времени подумать». «Ну что ж, теперь оно у вас есть», — съязвил Андрей. «Помолчите, пожалуйста», — заступилась за Федора Виктория. Андрей удивленно взглянул на нее, и в глазах Вики прочел все, и любовь к Федору, и безразличие к нему, Свиридову и массу других чаяний и мыслей. «Как одним взглядом можно выразить столько чувств, желаний, мыслей?» — подумал он, и в то же мгновение понял, что ему не суждено исполнить заветного желания, вернуться в свой мир с Викторией. По сердцу словно полоснули острым ножом. Андрей даже вздрогнул, и из его груди вырвался непроизвольный стон боли. «Что с вами?» Сразу же отреагировала несбывшаяся мечта, но в ее голосе Свиридов не услышал ничего, кроме дружеского сочувствия. «Нет, ничего, все нормально». «А, ну и хорошо», успокоилась Вика и опять обратила все свое внимание на Федора. Глава 32. Глава 32. Егору Егорушкину от роду было 25 лет. Сколько он себя помнил, он всегда жил не в роскоши. Не в том смысле, что детство, отрочество и юность у него проходили в нужде. Нет, просто ему всегда чего-то не хватало. Ему всегда родители дарили на день рождения не то, что он хотел. Если он что-то планировал, то у него не всегда получалось то, что он задумывал. Отношения с товарищами по двору у него складывались так, что он постоянно был у них на побегушках. Опять же, никто над ним не издевался, просто в силу своего характера, он старался всем угодить, и как-то само собой получилось так, что его начали использовать. После школы он не захотел идти в институт, испугавшись, что не поступит, поэтому решил стать простым рабочим, тем более что с детства ему родители внушали: «Все работы хороши, выбирай на вкус, лишь бы тебе это нравилось, и ты был профессионалом в своем деле». Егор окончил профессиональное училище по специальности токаря и устроился на электровозоремонтный завод. Работа ему нравилась, он очень быстро стал токарем пятого разряда, зарабатывал неплохо и уже подумывал обзавестись семьей, как вдруг внезапно на голову свалились дефолт и девальвация. Русурия в эти годы почти постоянно испытывала финансовые трудности, связанные с экономическим кризисом. Поэтому она остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание долга. Первые рейтинги русувийских долговых бумаг, полученные после размещения облигационных государственных займов, имели категорию, означающую способность к исполнению обязательств в краткосрочной перспективе, но риск неплатежа в долгосрочной. Для Русуви тогда был важен сам факт присвоения рейтинга, а не его величина, поскольку это поднимало престиж страны как заемщика и открывало ее неосвоенный фондовый рынок для иностранных инвесторов. Следствием больших внешних и внутренних займов, осуществлявшихся правительствами радикальных реформаторов, явился огромный государственный долг, возросший до заоблачных высот. Более 150 миллиардов долларов, внешние 200 миллиардов долларов, внутренние, что все вместе составляло примерно 50% ВВП Русуви. Ситуацию усугубляли снижение мировых цен на сырье, прежде всего, на нефть, газ, металлы и начавшийся весной мировой финансовый кризис в Мусульмании. Из-за этих событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали крайне опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой. Уже тогда эксперты предлагали приостановить выплаты по государственным краткосрочным обязательствам и плавно девальвировать русувийские деньги, снижая курс по отношению к твердым валютам. Однако русувийское правительство, поддерживаемое Межгосударственным денежным фондом, по политическим соображениям категорически возражало и против ликвидации долговой пирамиды, и против девальвации русувийской валюты. Для экстренной помощи был получен еще один стабилизационный кредит от Межгосударственного денежного фонда на 17,1 миллиардов долларов, и даже получен в начале июля его первый транш в 4,8 миллиарда долларов. Казалось, страна получила передышку хотя бы на 3-4 месяца, которую можно использовать для осмысления ситуации и наведения порядка в делах. Но уже в августе начался резкий обвал курса русувийской валюты, и русувийское правительство объявило технический дефолт. Возможность технического дефолта, то есть временного замораживания долгов, обычно включается в соглашение стран с Межгосударственным денежным фондом и не является чем-нибудь сверхъестественным. Девальвация – тоже мера обыденная. Ее регулярно проводят для повышения конкурентоспособности экспорта даже самые развитые страны. Но все же, как правило, технический дефолт объявляют, чтобы избежать девальвации, а валюту девальвируют, чтобы избежать дефолта. При этом главное, это не напугать финансовые рынки непредсказуемостью, предотвратить панику. В Русувии же одновременно грянули и дефолт, и девальвация. Никаких официальных разъяснений не было, зато все вложения пропали, русувийская валюта обесценилась и стала годна только на оклеивание нужников. Внезапная отставка правительства тоже не прибавила оптимизма. Инвесторы испугались, что грядет полное и тотальное государственное банкротство и начали любой ценой выводить из Русувии свои капиталы. В результате русувийские деньги обесценились окончательно. В кризисном году все агентства понизили русувийский рейтинг до уровня несостоятельности. Главной причиной русувийского дефолта считается неудачная политика правительства и Центрального банка Русувии, которые в борьбе за стабильность валютного долара прибегали к безудержным заимствованиям за рубежом. Но всего этого не знал, вернее он слышал и про дефолт, и про девальвацию, но не понимал, Егор Егорушкин, ему просто стало намного хуже жить, все его деньги вылетели в трубу, и он перестал задумываться о женитьбе, а стал думать только о том, как бы выжить самому и поддержать стареющих родителей. Вскоре завод выкупили иностранцы и уволили всех рабочих, а Егор, имея золотые руки, стал зарабатывать на жизнь подработками и шабашками. Но люди потихоньку беднели, а те, кто успел нахапать денег и прихватизировать имущество в его услугах, как-то не нуждались. Так что Егор опять остался без средств к существованию. Но вскоре он встретил своего товарища по предприятию Иванова Виктора, который давно уже состоял в партии «Наша Русувия». Виктор рассказал Егору о партии, ее политической платформе, и Егор, по обыкновению, чтобы не расстраивать товарища, согласился вступить в партию, тем более что дел у него никаких не было. Егорушкин пытался активно работать в организации, но в силу своего характера, это у него получалось не очень хорошо, зато он стал более подкован политически. Ему, все равно, было скучно, поэтому, когда появилась возможность, он сразу же ушел в лесной лагерь, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь. Но и здесь ему стало скучно, и он маялся от безделья. Заступая на дежурство, Егорушкин думал о своей безрадостной жизни и о безысходности бытия. Он не знал, что ему надо от жизни, не знал, что ему надо сделать, чтобы жить лучше. Стоя на посту, Егор обдумывал свои дальнейшие действия и в этом лагере, и, вообще, в будущем, ничего в голову не приходило. Посидев на складе, Рудик немного успокоился. «Опять пронесло», — подумал он. «Нет, все-таки кто-то там есть, и он меня любит». Раздался звонок телефона. Рудик снял трубку. «Милый, где ты пропадаешь? Сколько тебя можно ждать?» Раздался в ней голос капитана. «Сэр, я на складе, сэр», начал было сержант. «На складе, ага, а где ты должен быть сейчас?» «Не могу знать, сэр». «Ты опять за свое, давно у полковника не был?» «Господин капитан, извините, я не понял», пытался объяснить начальник склада. «Бегом ко мне», не выдержал главный оружейник, «тебя майор обтекаемый заждался». «Есть, сэр», воскликнул сержант, и даже не положив трубку на телефон, а просто бросив ее на стол, вылетел из помещения склада. Вбегая в штаб, Рудик нос к носу столкнулся со Стукачевым, тот неуклюже отпрыгнул в сторону и вжался в стену. Сержант мельком взглянул на него и побежал дальше. Возле двери капитана Рудольф остановился, поправил форму, немного отдышался и, не постучав, вошел в кабинет начальника службы АДФ. У порога он остановился и доложил: «Господин капитан, сержант Бореев по вашему приказанию прибыл». «Проходи, раз прибыл», вместо капитана ответил обтекаемый, сидящий за приставным столиком, сбоку от рабочего стола начальника службы. Рудик остался стоять у двери. «Рассказывай, милый, где ты был и почему сразу не пошел к господину майору, как того потребовал командир части?» «Я не знал, где его искать», ляпнул сержант и испуганно уставился на обоих офицеров. Обтекаемый и капитан рассмеялись. «Ну вот что с ним делать, опять он ничего не знает», — сквозь смех выдавил шеф Рудика. «Короче, сержант, все равно с тебя сегодня уже ничего не возьмешь, кроме «не могу знать», поэтому слушай приказ. Сейчас ты идешь домой, приходишь в себя, можешь даже напиться как свинья, а завтра к 9 утра свежий как огурец. Ты должен быть на складе и ждать меня для дальнейших указаний. Тебе все ясно?» Отсмеявшись, распорядился майор. «Так точно, сэр. Есть, сэр», — просиял Рудик. «Да и еще, не забудь прихватить с собой полевую форму и смену нижнего белья». «Понятно?» «Так точно, сэр». «Понятно, сэр. А для чего?» «Догадайся с трех раз, для чего военнослужащему полевая форма и смена белья», — предложил Рудику капитан. «Мы выйдем в полевые условия и не на один день», — замявшись, спросил начальник склада. «Вот ведь можешь думать, когда захочешь. Все, иди, достал ты уже сегодня всех», — выпроваживая жестом сержанта, ответил капитан. Рудик развернулся кругом и вышел. Проходя мимо комнаты дежурного по части, сержант, за стеклом, увидел грустного и зеленого Стукачева, который сидел на стуле и потирал вывихнутую ногу. «Ну как здоровье, ножка Бобо?» — заглядывая в дежурку, с издевкой спросил начальник склада у помдежа. «Выйдите из помещения дежурного по части», — завизжал Стукачев. «А я и не заходил. Пойди лучше, обратись к офтальмологу, раз слепой», — посоветовал Рудик, прикрыл дверь и вышел из штаба. Стукачев поменял цвет лица с зеленого на красный. Обстановка в квартире из мировых была напряженной. Все присутствующие поверили Федору, и теперь каждый для себя решал, что с ним делать, и что из сказанного Свиридовым и Измировым тот мог слышать и как отреагирует на услышанную информацию. Положение попытался исправить сам Федор. «Я вижу, что вы боитесь меня. Не надо. Я прекрасно понимаю, что мой отец не ангел и под руководством аморальских политиканов ведет Русурию к гибели. Но он, мой отец. Конечно, я слаб и не смогу противостоять вам всем. Поэтому я предлагаю обойтись без переворота. Я постараюсь образумить его. Ничего из этого не получится, Феденька», — скорбно произнес Виталий Всеволодович. «Он слишком увяз в этом, и слишком многим он обязан королю Амаралики. Плюс твой отец боится его. Поживем, увидим. Вика, скажите, пожалуйста, когда мне можно будет покинуть ваш дом?» «Когда захотите. Я так понимаю, что вам мои рекомендации не нужны, вы сами решаете, когда вставать, куда идти», — произнесла Виктория. «Пожалуйста, не обижайтесь. Знаете, как надоело лежать. Тем более, я себя чувствую прекрасно. Правда, иногда колит в груди, но это пройдет. Если вы и Виталий Всеволодович не возражаете, то денька через два я вас покину. И не переживайте, все останется между нами, ситуацию разрулим, даю слово». Андрей недоверчиво посмотрел на Федора, ухмыльнулся, но ничего не сказал. Его ухмылки, естественно, никто не заметил, кроме сына президента, но он промолчал. В квартире опять повисла тишина. Глава 33. Бореев приехал домой, перекусил, достал из холодильника бутылку хмеля и завалился на кровать. Время приближалось к 17 часам. Потягивая хмель прямо из горлышка бутылки, развалившись на своем спальном ложе, Рудик в голове прокручивал последние события, произошедшие с ним. Он уже успокоился и пришел в свое обычное расположение духа. Ну что ж, завтра будет завтра, а сегодня он проведет приятный вечер с этой ткачихой. Надо было только решить, где ее встретить, у проходной или зайти к ней домой. Плюсы и минусы были у обоих вариантов. Встреча у проходной была сержанту больше по душе, но тогда необходимо было поторапливаться, так как рабочий день подходил к концу. Рудик надел гражданскую одежду и поехал на ткацкую фабрику встречать Инну. Когда он подъехал к фабрике, рабочий день уже закончился, и работники предприятия плотным потоком вытекали из ворот проходной. В такой массе людей Рудик боялся не увидеть девушку. Он вылез из машины, чтобы лучше обозревать все происходящее вокруг, но объект своих вожделений так и не увидел. Откуда-то сбоку и сзади Бореев услышал голос Инны. «Здравствуйте, вы не меня ждете?» Рудольф вздрогнул от неожиданности, резко повернулся. Перед ним стояла Инна и виновато улыбалась. «Тебя, а то кого же еще? Вот подумал, что тебе будет приятно, если я тебя встречу», — с нисходительным тоном ответил Рудик. «Ой, конечно», — восторженно воскликнула девушка, а про себя подумала. «Вот напыщенный индюк, двух слов связать не может, а корчит из себя бог весть кого. «Ты это, садиться будешь в машину или как?» — спросил сержант. «Раз такой кавалер приглашает, то, конечно, сяду», — ответила Инна и проворно юркнула на переднее сиденье рядом с водителем. «Уселась?» «Да, уселась», — в тон Рудику произнесла девушка. «А куда едем?» «Тебе не все равно, куда повезу, туда и поедешь», — огрызнулся кавалер. Инна сначала решила скорчить обиженную гримасу, но потом передумала и, улыбнувшись, ответила: «Вообще-то все равно, но если ты повезешь меня в какой-нибудь шикарный ресторан, то я как-то не одета для этого». «Одета, не одета, разберемся», — произнес сержант, и автомобиль рванул с места. В 10 метрах от машины, облокотившись о фонарный столб, с огромным букетом цветов, стоял Олег Рогоза. Его не заметила ни Инна, ни, тем более, занятый самолюбованием Рудик. Когда машина уехала, молодой ученый еще некоторое время смотрел ей вслед, потом зябко пожал плечами и направился к своему старенькому микроавтобусу, припаркованному на другой стороне улицы. Подходя к автомобилю, он машинально сунул букет какой-то старушке, проходившей мимо. Та оторопело уставилась на незнакомца, но Олег этого не видел. Неловкую паузу прервал условный стук в дверь. Измеров, Вика и Андрей переглянулись и потом одновременно посмотрели на Федора. Тот лежал на кровати с непроницаемым видом. Виталий Всеволодович кивнул: «Вика, открой». Виктория прошла в прихожую и открыла дверь. На пороге стоял Пабло Глава. «Здравствуйте, девушка. Впустите страждущего путника в дом?» — весело спросил он. «Да, конечно, проходите, только...» Она не договорила. В дверном проеме комнаты показались Андрей и Виталий Всеволодович. «А, Пабло, проходи, проходи», — воскликнул Измеров, жестом приглашая гостя в комнату. Астролог прошел в комнату и остановился. На него внимательно смотрел Федор. «Здравствуйте, меня зовут Федор, если вы еще не знаете. Я сын нашего президента». «Здравствуйте, молодой человек, а я астролог и зовут меня Пабло, а фамилия моя Глава». Как ни в чем не бывало, тоже поздоровался и представился ученый. «Очень приятно, я вас видел по телевизору. Вы рассказывали гороскоп на предстоящий день. Вот так становишься приближенным к верхушке. И когда же вы меня видели в этом ужасном ящике?» «В день своего прилета». «Ага, понятно». Тут опять раздался условный стук, и Глава пошел открывать дверь, никого не спросив. «Это, наверное, Олежек», — на ходу, не оборачиваясь, бросил он. «О, мой помощничек. Проходи, проходи, только тебя и ждем», — послышался голос Пабло из прихожей, а через некоторое время в комнату вошли оба мужчины. «Откуда ты узнал, что это Олег?» — спросил Свиридов у Главы. «Ведь я астролог. Забыл, могу иногда предсказывать события». «Здравствуйте, я Федор», — опять первым поздоровался президентский сын. «Здравствуйте, я Олег», — ответил на приветствие Рогоза. «Ну что, практически все участники событий в сборе. Что делать будем?» — поинтересовался Андрей. Егорушкин стоял возле двери, ведущей в комнату, где содержался оставшийся полицейский. От размышлений на абстрактные и не совсем абстрактные темы его оторвал голос. «Парень, слышь, парень, кто это?» — удивился и испугался часовой, вертя головой в разные стороны. «Да не вертись ты, это я. Что надо?» — уставившись на дверь, спросил охранник. «Что, что? Выведи меня в туалет, да и воздухом подышать хочется». Егорушкин натомкнул замок, открыл дверь комнаты. На пороге, с руками застегнутыми наручниками, стоял и щурился, привыкая к свету, полицейский. Когда он немного адаптировался к обстановке, Егор повел арестанта в нужник. По дороге туда и обратно полицейский завел разговор о жизни в лагере и жизни вообще. Егорушкин, которому было скучно, охотно поддержал разговор и даже успел проникнуться симпатией к узнику. Более того, за те 120 метров, которые они прошли туда и обратно, да еще и за некоторое время, проведенное в отхожем месте, Егор почувствовал в полицейском родственную душу. Закрывая дверь камеры за арестантом, Егорушкин уже был готов выполнить любое желание этого человека. «Что делать?» «Да ничего. Как жили, так и будем жить. Как готовили революцию, так и будем готовить», — воскликнул Глава. «Я ведь так понимаю, что Федор все или почти все знает, тем более у него личный интерес в том, чтобы Амаралика потеряла и так свое пошатнувшееся положение». «Пошатнувшееся?» — удивился Рогоза. «А что ты скажешь о том, что в некоторых славянских странах, таких как Полуния, не говоря уже о трех маленьких вшивеньких приморских, где скорость гусеницы считается сверхскоростью, хотят вообще уничтожить все Русувимское, а ведь это делается в угоду аморальцам, не считаясь ни с чем. Кроме того, в той же Полунии и Чехонии вообще устанавливают аморальские военные базы и радары. Не знаешь почему? Может потому, что пошатнулось их положение. Вот именно, аморалика боится потерять власть в мире совсем, и поэтому пока есть некоторые главы государств, готовые целовать им их грязные сапоги, Арнольд и его правительство хотят закрепиться везде, где это возможно, ведь выгнать их потом будет очень тяжело. «Федор, ты об этом знаешь?» – прерывая спорящих, спросил Измеров. «Да нет, откуда?» – ответил тот. «Значит так, у меня есть предложение. Федор, ты еще немного полежишь у нас, подлечишься. Потом поговоришь с отцом, раскроешь ему ситуацию, ведь не такой он слепой, должен увидеть, что Русувию хотят уничтожить. А мы пока будем продолжать действовать по плану, если президент прозреет, начнем с помощью Федора и естественно с помощью президента исправлять ситуацию. Я еще поговорю с председателем партии любителей зверушек, хватит им все время воздерживаться, пора и громко сказать что-нибудь дельное», – разгорячился Виталий Всеволодович. «Все это хорошо, но только в том случае, если президент не продался с потрохами королю аморалики за аморальское гражданство, домик на берегу океана и солидный счет в банке», – рассудил Андрей. «Плюс нельзя сбрасывать со счетов покушения и различные политические диверсии, ведь сознание сразу не перестроишь, будет много недовольных». «Да ты прав, но недовольных будет не так много, в основном аморальские прихлебатели», да те, кто уже давно смотрит в сторону Запада и не представляет своей жизни без своих хозяев. «Мы их вышлем, скатертью дорога», — не согласился Измеров. «Ну-ну», — махнул рукой Свиридов. «Я поговорю с отцом. Не думаю, что он совсем пропащий», — умоляюще глядя, почему-то на Андрея произнес Федор. «Хорошо, поживем, увидим», — подвел черту Измеров. «Да, Андрей, ты говорил, у тебя есть какие-то соображения по поводу оружия, патронов и так далее». Инна и Рудик сидели в ресторане, не совсем шикарном, но достойном. Рудик распушил перья и пытался произвести на девушку впечатление. «Инночка, я тебе уже говорил, что части внутренней охраны, самые подготовленные, самые боеспособные, все новейшее оружие испытывается нами». «Да», — говорил, когда вез меня на работу. «А про то, что вы испытываете оружие, нет, наверное. Так здорово первым взять в руки новейший автомат или испытать какую-нибудь новую боевую машину», округляя глаза и складывая руки в умилении, обратилась вслух девушка. «Ну сначала, конечно, аж дух захватывает, а потом надоедает. Вот недавно привезли нам на испытание партию оружия, сдали мне на склад. Я его принял, посмотрел, повертел в руках, ничего особенного, уже не интересно. Ой, тебе на склад, ты большой начальник? Да, а можно мне пострелять?» Продолжала изумляться и восхищаться Инна. «Да, я их всех вот как держу», сжав одну руку в свой огромный кулак и поднеся его к лицу девушки, другой, выливая остатки водки из литрового графина к себе в рюмку, ответил уже изрядно захмелевший Рудик, продолжая производить впечатление на собеседницу. «Официант, еще водки!» — крикнул большой начальник и стукнул кулаком, который только что показывал Инне, по столу так, что посуда подпрыгнула. «А какое новое оружие к тебе на склад привезли?» — поинтересовалась девушка. «Какое оружие? Ты, что шпионишь?» — вдруг вспыхнул Рудик. «Кто тебе сказал?» Инна удивленно взглянула на сержанта. «Да ты же сам, только что». «Ничего я тебе такого не говорил, стерва!» — продолжал возмущаться пьяный начальник склада. «Не говорил, не говорил. Это я так подумала. Раз военный, значит должен знать новое оружие», — пыталась успокоить разбушевавшегося кавалера девушка. «То-то, смотри у меня», — снисходительно ответил Рудик. «Где этот чертов официант?» «Официант, долго я буду ждать, извольте», — подбегая к столику и ставя новый графин с водкой, услужливо ответил работник общепита. «Рудольф, расскажи, пожалуйста, о своем детстве, увлечениях», — опасаясь дальнейших разборок со стороны сержанта, Инна перевела разговор на более отвлеченную тему.